Огромный костер плевался в небо искрами и целыми столбами огня. Кто-то водрузил в центр дубовый пень, и тот, своим всосав в себя половину костра, работал, как печная труба. Вкусно пахло шашлыками, и девчонки, разом перезнакомившиеся, тараторили на мгновенно образовавшейся смеси немецкого, русского и английского. Мальчишки, как ни странно, хором ревели «калинку», знаменитую тем, что в ней нет ни единого непереносимого для немца русского «р». «Наверное, я тоже немец», — кисло подумал я, и, удобнее устроив ноги, прислонился спиной к камню. Луна проложила по воде Волги дрожащую дорожку, к счастью, откованную из листового золота. Плечо коротко и тупо дергало. Танюшка хорошо наложила повязку, но лучше бы она сама осталась со мной, а она убежала к костру. Правда, звала с собой и очень настойчиво. Мне не хотелось к людям, я огрызнулся, а она, кажется, обиделась. Может, стоило попросить прощения, она бы тогда наверняка осталась. Но для меня извиняться все равно, что раскусить лезвие. Теоретически возможно, практически не хочется пробовать. Светлое от луны небо перечеркнули сразу несколько падающих звезд, метеоритов. Мне почему-то хотелось сразу плакать и смеяться. Я чувствовал себя неуютно, словно я в чужой одежде. «Почему ты сидишь один, князь?» Я вскинул голову. Лунный свет превратил лицо подошедшего мальчишки в серебряную маску с черными пятнами. Он говорил по-русски с сильным акцентом, но правильно. «Я присяду тут». Мальчишка указал на камень возле меня. Я кивнул, немец сел, и я вспомнил его. Когда мы знакомились, он представился то ли Йенс, то ли Лэнс, но тогда и не намекнул, что говорит по-русски. «Так почему ты один, князь?» «Не называй меня так», — поморщился я. «Не князь я никакой». «Князь — это слово», — сказал Йенс Лэнс. «Можно сказать конунг, вождь, князь или вообще ничего не говорить, важно быть. Ты вышел драться, значит, ты князь». «Да просто я один учился фехтовать», — отмахнулся я от боли. «Когда меня ранили первый раз, я визжал, как поросенок». Он засучил ветхую джинсовую штанину и показал грубый шрам над левым коленом. «Слушай», — признался я забыл, как тебя зовут. «Йенс Крумер», — не обиделся он. Устроился поудобнее и поставил подбородок на кулак, упертый в колено руки. Левой Йенс придерживал у паха рукоять недлинного широкого меча с простой крестовиной. «Я у хунтера что-то вроде комиссара. Хочешь?» — он повернулся ко мне. «Я расскажу тебе кое-что интересное об этом месте». Я кивнул. «Начнем вот с чего. Вы уже догадались, что мы — это реплики?» Больше года назад 19 мальчишек и 12 девчонок из баварского города Регенсбург во время похода оказались в окрестностях своего города. Но в этом мире. Их, в отличие от нас, забрали всех разом. Весь этот год они странствовали. От Атлантики до Урала, нигде подолгу не задерживаясь и часто вступая в стычки. В этом мире было много гадосов. Тут их называли Урса, как они сами себя, настоящими ордами, приходивших с юга. И не так уж мало отрядов, подобных людям Гюнтера, подобранных именно по национальному признаку. Некоторые странствовали, некоторые оседали на местах, приглянувшихся им. С некоторыми можно было договориться мирно. Объединяло всех одно. Это были дети и подростки. Безумие, но тут не взрослели. И никто не мог объяснить, как и почему это происходит, а ведь гибли не все в боях. Но это была лишь одна из загадок странного и редконаселенного мира. Йенс обладал умом, который называют аналитическим, однако и он мало что понял, хотя очень старался. И о многом рассказал мне возле реки, недалеко от праздничного костра, в ту ночь. «Это не совсем земля», — говорил Йенс, откинувшись к камню возле меня. «Тут есть странные места и странные существа, и вообще много странного. Держитесь подальше от сумеречных мест. Это такие, как будто серый туман. Они где угодно могут быть, войдешь и не вернешься». «Здесь совсем нет поселений?» — спросил я. «Я имею в виду, как в книжках, брошенных городов, все такое». «Я понял, про что ты. Нет, тут никогда не было своей какой-то цивилизации. Никаких брошенных городов с их тайнами и опасностями. Хотя, подожди...» Йенс задумался и свел брови. Его лицо стало похожим на иллюстрацию к приключенческой исторической книжке. 7 месяцев назад мы добрались до Евфрата и нашли в тех местах парнишку болгарина. Он был при смерти и умер, но перед этим бредил. Я кое-что понял. Он говорил о городе света и плакал, что смог бежать один, но я так и не понял, о чем он. Мы помолчали. Йенс обнажил меч до половины и рассматривал его. «И вот еще загадка», — сказал он. «Откуда тут оружие? Почему именно такое? Огнестрельное иногда попадает сюда с земли с хозяевами, а это холодное». «Загадки», — пробормотал я. «Послушай, Йенс, как ты думаешь, есть ли у всего этого цель? Или это какие-то случайности?» «Не знаю», — признался Йенс. «Один голландец, мой друг, считает, что все это...» Немец повел рукой. «Огромная военная школа. Ребята и девчонки копируются какой-то цивилизацией, их перемещают сюда. Через какое-то время тех, кто останется жив, забирают куда-то на службу». «Вообще-то похоже, но глупо», — заметил я. «Все пущено на самотек, мол, живите как хотите. Ну ладно, ты не знаешь, но что ты думаешь?» «А ты скажешь мне, что думаешь ты?» Я кивнул, Йенс вздохнул. «Хорошо, я не верю в инопланетян и все такое прочее. Мне кажется, мы просто попали в какой-то пространственный разлом, канал, называй как хочешь». «Знаешь, я думаю так же», — сказал я. «Но это нифига не объясняет всего остального. Оружие, того, что здесь, ты говоришь, не взрослеют, объяснить можно все», — возразил Йенс. «Притянуть за уши можно все», — ответил возражением я. «Ты не знаешь, давно ли все это действует?» «Точно не знаю», — покачал головой Йенс. «Но мы находили могилы начала 18 века». «А тут что, по одному отряду из каждой страны?» — продолжил расспрос и я. «Нет», — ответил немец, — «неразбериха с этим, как и со многим другим, но не по одному это точно. И не спрашивая о попытках объединения, слишком много людей, слишком огромные расстояния. Если отряд встречает другой во время схватки Сурса, так почему-то называют здесь чернокожих тварей, помогает, чтобы по-другому было, я не слышал даже, но это все». «Ну, есть еще друзья в разных отрядах, не без этого, но встречи нечастые, случайные даже. Знаешь, тут многие возвращаются к обычаям предков». Йенс потянул себя за одну из кос. «А кое с кем просто становится опасно иметь дело. В какой-то степени это Неверленд, страна, где никогда не вырастает. Читал про Питера Пэна?» «Да», — кивнул я. «Скажи, Йенс, а тут рождаются дети?» «Ты скучаешь по дому?» — вместо ответа спросил он. Я снова кивнул. «А хочешь вернуться?» «Нет», — ответил я. И объяснил. «Мне хочется домой, Йенс. Очень хочется. До слез. Но я понимаю, что теперь я там лишний. Я люблю маму, но она меня не может любить. Я скучаю по ней, но она по мне не может скучать. Для меня она пропала, но я-то для нее не пропал. Если я вдруг вернусь, что я ей скажу? Она разве что поразится невероятному сходству и скажет: «О, мальчик, иди домой, Олег в школе, он скоро придет». «Мне, всем нам придется жить здесь, и я хочу знать, как и для чего». «Как и для чего?» — повторил Йенс. «Как и для чего? Это вопрос. Знаешь, почему я больше всего скучаю?» «По своему видеомагнитофону. Я всего месяц им попользовался. Знаешь, что такое видео?» «Нет», — я покачал головой. «Эх ты, человек из-за железного занавеса», — необидно усмехнулся он. «Это магнитофон, но воспроизводит не только звук, но и изображение». «Ого», — вежливо сказал я. «А откуда ты знаешь русский?» «О, я его начал учить в 85-м, когда у вас началась перестройка», — объяснил Йенс. «Думал съездить в Россию». «В каком-то смысле твоя мечта сбылась», — заметил я. Йенс хмыкнул. «Да уж». «Слушай», — я сел удобнее, — «а сколько вообще тут можно, ну, протянуть?» «Говорят, в среднем 5 лет», — спокойно ответил Йенс. «Я видел одного финна, он попал сюда в начале века». «В начале века?» На этот раз я действительно был потрясен. «Да, но это не просто исключение, это потрясающий случай. В среднем 5 лет», — повторил он. «Хочешь еще один совет? Тренируйтесь. Учитесь стрелять, учи своих фехтовать, сам учись боксировать, бороться, и другие пусть учатся. Учитесь метать ножи, учитесь, учитесь, учитесь, тренируйтесь, и лучше не оставайтесь на одном месте. У тебя есть блокнот или бумага?» «Нет», — покачал я головой. «Черт!» — он достал из кармана самодельной куртки потрепанный толстый блокнот с огрызком карандаша. «Смотри, я начерчу и напишу кое-что». Луна светила ярко, да еще и отражалась от воды. Йенс стал быстрыми и точными движениями набрасывать карту. Европа, Север Африки, Малая Азия. Местами он ставил крестики и, задумываясь, писал мелким почерком по-русски. Объяснял, кого можно встретить в этих местах. Указал он и несколько постоянных поселений. «Та зеленоглазая с аркебузой?» — вдруг спросил Йенс, вырывая двойной лист из блокнота. «Которая подбежала к тебе, а потом перевязывала. Твоя девчонка?» «Да», — коротко ответил я. «Танюшка-то не слышит?» «Береги ее, русский». «Ты спросил, могут ли тут рождаться дети?» «Нет, не могут». «Заниматься сексом?» «Да, тут это делают часто и неплохо, но дети почему-то нет». «Ну что ты смутился?» «Я? Глупости. Родиться тут, чтобы вырасти с мечом в руках и умереть? Знаешь, Йенс, я никогда не думал о своих детях, но не уверен, что хочу для них такой жизни. Я хочу разобраться. И сделаю так, чтобы... не знаю как...» Я сбился и умолк. «Я сказал тебе, что не верю в пришельцев и прочую чушь». Йенс почесал нос. «Я не верю, это так, но я не верю и в то, что здесь все происходит само по себе. За этим кто-то стоит. Это видно хотя бы потому, как действует Урса, и еще потому, как они интенсивно атакуют тех, кто забирается слишком далеко к югу. Мы это на себе испытали». «Значит, есть что-то на юге?» — быстро спросил я. «Может быть», — согласился Йенс. «Город света, про который говорил болгарин?» «Не знаю», — признался немец. «Все что угодно или все-таки ничего. Знаешь, в чем беда нашего образования?» — вдруг спросил он. «Чем больше ты знаешь, тем труднее тебе принять решение. Туповатым всегда легче с этим. Вот это все, что я могу рассказать тебе». Мы снова надолго замолчали. А костер горел, и смеялись вокруг него ребята и девчонки. Из десяток луженых мальчишеских глоток грянули. А в ответ Игорек Северцев в ужасе завопил. «Замолчите, несчастные! Как вы поете?» «5 лет», — подумал я, — «в среднем 5 лет». Мне стало холодно, словно от реки подул ледяной ветер. «Олег!» — я почувствовал, как рука Йенса легла на мое колено. «Я раньше тоже думал об этом. Ты прав, мы живые люди, мы хотим жить, и как-то не утешает та мысль, что дома еще кто-то остался. В начале всего этого я просыпался в поту и плакал. Меня не будет. А сейчас этого нет. Просто печально. Столько хочется увидеть и узнать, а времени может не хватить». «Я не о себе подумал», — скомканно сказал я. «Знаешь, Йенс, правда не о себе. Понимаешь, эти ребята и девчонки, они не просто мои друзья. Они, как бы сказать, ну, попробуй понять. У меня много, было много знакомых. Мне даже казалось, что они мои друзья. А потом я понял. Им было все равно, какой я. Они мной вполне довольствовались, не пытались заставить меня быть лучше, чем я есть. А с этими, — я мотнул головой назад, — я ссорился и ссорюсь. Потому что им не все равно, какой я и что со мной. И мне не все равно. Не все равно, что с ними будет». «Я понял», — тихо ответил Йенс. «Тогда учи их фехтовать». Начинается плач гитары, Распевается чаша утра, начинается плач гитары. О, не жди от нее молчанья, не проси у нее молчанья. Ты знаешь Гарсия Лорку? Обрадовался Йенс. Да я вообще люблю стихи, признался я. Йенс поднялся и гибко потянулся. Пойду искупаюсь. Пошли. «Я не умею плавать», — признался я. Немец наставительно сказал: «Учись, эй, а хочешь сейчас попробуем?» Я посмотрел на лежащую поперек Волги золотую дорожку. «Пошли», —